Не доходя до первых постов долго, я свернул с провешенной тропы, направляясь к нескольким крупным валунам известняка. Заявляться на росток с прошитым безымянным ПМК, во многих случаях заменявшим сталкеру документы, и подарком монолита, естественно, не стоило. Точно так же ни к чему мне на Долговской базе дистиллятор, дорогой пистолет и отличный ботанический детектор, тоже стоивший немалых денег. Не в том смысле, что не доверял я долганам. Эти ребята честные, идейные, никогда у них не было такого, чтобы одиночку обуть на ценные вещи. Просто не вписывались все эти штуки в приготовленную легенду, ибо если ты собрался убедительно врать, позаботься о мелочах. В смысле, как можно меньше подробностей в рассказе и как можно больше соответствий во внешнем виде и рюкзаке. Обыск у Долгов, скорее всего, состоится, так что, ну его. Жаль, что нет в запаснике старого латаного комбеза, в идеале трофейного, монолитовского. Ну да ладно, что-нибудь придумаем. В принципе, Седой в курсе, что сталкер Лунь к снаряге относится бережно, так что почти новый вид кольчуги 2М не будет удивителен. Уф, страшновато, конечно, к Долгам заявляться. Да выбора нет. Навлечь на себя повышенное внимание Седова самим фактом моего наличия в зоне я бы не хотел. Тем более навлечь подозрения. И это будет совсем скверно. От подозреваемого до врага и мутанта один шаг. И для одиночки это почти верная смерть. Враги Долгов живут намного меньше прочих сталкеров. Факт проверенный. Тем более новость о возвращении Хип тоже разнесется быстро. И хоть и будет она под защитой свободы, я бы предпочел сделать так, чтобы Долг ей не заинтересовался. И, похоже, по большей части этот последний мотив и гнал меня в сторону зеленых ворот из сетки рабицы и пятерых бойцов в черных с красными полосками комбинезонах. Заглушив последние вопли внутреннего голоса «Идиот! Ты чё творишь?», я, подняв ладони в знак мирных намерений, подходил все ближе. На первом, предварительном посту было все спокойно, до тех пор, пока я не подошел настолько близко, что один из долговцев, видимо, меня узнал. Отреагировал он моментально. Уже через секунду черное пятнышко автоматического дула смотрело мне прямо в лоб. «Стоять на!» — рявкнул он хриплым голосом, и остальные бойцы, подхватившись, тоже защелкали затворами укороченных автоматов. «Оружие на землю, на!» В одно слово, громкий такой, злой скороговоркой. «Да». Мне здесь определенно рады. Вот тебе и Лунь, почетный долговец. В таких случаях лучше подчиняться молча и быстро, но без суеты. Аккуратно сняв с плеча ремень сайги, я положил оружие на дорожку, приоткрыл пустую кобуру, вытащил из ножен и бросил на землю свой обсидиан. «Пять шагов назад, на!» Голос молодого долговца сорвался на короткий рык, то ли от старания запугать, то ли от того, что сам он боялся. Факт, боялся. Настолько, что это видно было и по глазам, и по побледневшему лицу. Как бы не пальнул со страху. Я поднял руки и послушно отошел. «Еще один!» — негромко проговорил один из вахтенных. «Зона, сука! Это же надо! Может, прямо здесь и положим?» Не то спросил, не то предложил еще один боец. «Однозначно из этих. К гадалке не ходи!» «Отставить!» — приказал молодой. «Вроде не похож. Как звать? Имя?» «Лунь. Вольный сталкер», — ответил я, уже совсем ничего не понимая. «На мушку взяли, явно про меня знают, имя спрашивают». «Говорит, значит, не из этих. Хотя, черт его знает». Долговец не подумал опустить оружие. «Ты стой там, не дергайся, иначе завалю, понял? Корсаков, сообщи генералу, пусть начальство разбирается». Начальство долго разбираться не стало. Меньше чем через 2 минуты после коротких переговоров по рации из ворот вышли 4 долговцев, вполне профессионально меня принявших. Руки в мгновение ока были завернуты на спину, на запястьях скрипнули браслеты, и меня повели на росток. Единственной фразой, которую я услышал от конвоиров, была «Топай давай!». Здание бывшей арены на Долговской базе уже давно было переоборудовано под местную тюрьму, точнее, следственный изолятор. Лишением свободы долги никого не наказывали. После разбирательства или отпускали на все 4, или устраивали аукцион, или тихонько стреляли где-нибудь в тупичке за бывшими цехами. 4 камеры, точнее обычные сварные клетки, были уже заняты, поэтому меня закрыли в загоне для зверья. Давно еще, когда устраивали на арене показательные бои между отловленными бандитами и местными мутантами, служили эти загоны для содержания кровососов, слепых псов и даже псевдогигантов. Швеллеры и переплетения арматурных прутьев местами были погнуты, покрыты частыми царапинами и местами клочьями пересохшей шерсти. До сих пор в тюрьме ощущались солоновато-гнилостный запашок зверя и кислые миазмы от потемневшего по углам бетона. Долговцы сняли наручники, один из них притащил низкую лавку, просунул ее между прутьями клетки и перед уходом пожал плечами. «Ты это, браток, не серчай, ежели что. Посиди тут, отдохни. Ежели ты человек, отпустим, значит. Ну или как начальство решит. Не пугайся, это...» «Марченко, а ну отставить разговоры с задержанным!» Негромко, но очень жестко приказал, видимо, старший в четверке. «Разгильдяй!» «Есть отставить!» Марченко вздохнул, улыбнулся одними глазами, мол, начальство строгость показывать не к месту. Пожал плечами и удалился вслед за всеми. Через несколько минут он же, на этот раз молча, притащил кружку с водой, кусок хлеба и немного тушенки. Такой же паек получили еще двое заключенных в камерах-клетках. К другим двум клеткам долговец даже не подошел. «Чего это вы нас так вкусно кормите, господа сахатые? Один черт к стеночке поставите!» — поинтересовался один из сидельцев, невысокий, с выскобленным до синевы черепом и нагловатым бегающим взглядом. «Так припасы бы экономили!» «Что ж мы, звери, что ли?» — беззлобно ответил долговец, передавая через решетку пластиковые кружки и тарелки с хлебом. «Хоть ты и бандитская морда, однако впроголодь тебя держать не след. Нехорошо. Мы голодухой не наказываем, у нас другие методы». «Ага, волобешник маслины на заднем дворике! Суки вы, сахатые!» Лысый откусил от хлебной краюхи, прожевал, запил водой. «Беспределите, уроды! Разве можно в живого человека стрелять?» «Это ты у себя спроси, Чика!» Марченко поднял коробку с пайками и пошел к следующей клетке. «Так я не стрелял!» «Ну так, чтоб насмерть!» Чика поднял брови, собрав в складки кожу на странно выпуклом неровном лбу. «Я честный вор! Ментяра ты зоновская! Людей люблю! Ценю даже! Все всегда по чесноку! Ежели у кого чего много, а у другого мало, то пускай поделится! Коммунизм! Ё. Вот вы падлы, а! На большой земле от вас продыху не было, и в зоне та же песня! Вы сахатые через одного менты ведь!» «Нет, я вообще егерь бывший», — спокойно ответил долговец. «Тут меня так и зовут, кстати». «Лесной человек! Хе-хе! Чучело, мля! Один хрен ментяра, только с другого района! Все вы такие!» Чика вывалил серовато-розовый язык, показав заодно желтые, насквозь прокуренные зубы. Чмырь! Слышь, егерь, а если тебе прикажут меня стрелять, стрельнешь?» «Ну, я, скорее всего, завтра и буду тебя исполнять. На неделе я ответственный по этому загону, значит, тоже моя работа. Ты бы это, помолился там, ежели верующий, о жизни своей подумал, то, сё. А тут ты как обезьяна кривляешься, морды строишь. Ведь не поручится за тебя никто, потому что бандит». «О, падла! Не бандит я, а вор!» Чика, изменившись в лице, отошел от решетки. «Ну да, конечно. Еще скажи, честный. Коленки, кто сталкером простреливал? Вор!» «Так не убивал же! Не смертельно это! А ежели жлобу его тайнички важнее, чем здоровье, так это его жлобские проблемы. Веришь, никого насмерть не забил». «Ну, давай я тебе завтра ноги отстрелю и в зону выпущу. Так оно справедливее получится». Егерь перевернул ящик, сел. «Могу даже походатайствовать перед начальством, что значит мародер и бандит Чика желает по справедливости, по пуле в коленные чашечки и топой любезной, куда душа пожелает, хоть к своим недобиткам, хоть воякам сдаваться. Отсюда всего 30 километров до нового периметра. Чего там мужику пройти-то?» Бандит промолчал, зато из дальней клетки кто-то негромко прохрипел. «Короче, гнида, если тебя завтра отпустят на поруки, я в любом случае найду и на ленты ножом уработаю. Заживо. Ой, как страшно! Прям трясусь от ужаса! Фраер ты позорный, наемничек! Уж тебя-то выпустят, вообще не вопрос!» Чика смачно харкнул в сторону дальней клетки. «Завтра оба на корм воронам пойдем. В одной канавке ляжем. Сука продажная, от тебя трупами на весь сарай воняет. Со смерти жрешь и пьешь, а тут на мораль пробила. Хавала, заткни, чмо!» «Слышь, долг, ты бы это, подсадил меня на минутку к этому пацанчику. Обещаю, что не убью. Живого завтра выведешь. Прогозить не буду, слово даю. Тем более с вашей базы фиг куда сваришь. Просто побеседую с парнем. По-своему». Долговец отрицательно покачал головой. «Не положено. Сам бы уж поговорил, да нельзя». «Эхе-хе, смотри, дерьмом не захлебнись, наемничья морда! Или клетку погрызи, может, полегчает!» Бандит хлопнул по лбу сложенными козой пальцами. «Жаль, Просто ответил невидимый мне наемник, а долговец, вздохнув, поднялся, со стуком задвинул под стол ящик. Вскоре снаружи в петлях загрохотал тяжелый засов, шаги долго начали удаляться. «Завтра с утра аукцион. В общем, вот так. Бывайте, значит». Послышалось уже из-за двери эхом по коридору. «Ой, ля! Жить охота, пацаны! Чё-то как-то вот так в душе свербит у самой середки!» Бандит, сверкнув синей лысиной, с грохотом приложился спиной к решетке. «Занесла меня сюда нелегкая! И навару ноль, и одни чмыри кругом! Знал бы, что такая хрень тут, даже бы не рыпался, сидел у себя дома! Тоже мне клондайка, блин! Эй, сталкерина, а ты чё молчишь? Радиация обожрался!» «И о чем мне с тобой разговаривать?» Я с грохотом подтащил к себе узкую лавку, предоставленную долговцем, сел, откинувшись спиной к шершавой, воняющей сыростью стене. «Но за жизнь!» Чика просунул руки сквозь решетку, сам себе их пожал. «Это за место здрасте! А теперь хабар гони, чухан!» «Второй день несет от него, как от помойки», поделился со мной наемник из дальней клетки. Словесный понос со страху прорезался. Треплет всякую чушь. «Заткнись, Мэмра! Не с тобой базар, а с человеком!» Чика даже взвизгнул, злобно блеснув глазами. «Чмырдяй, падла! Достал уже, во как, до зарезу!» «Ну, ты еще поплачь, башкой об пол побейся, как с утра», — с издевкой посоветовал наемник. «Кстати, ты в курсе, что на Большой Земле чиками девок зовут? Может, ты того, бандюган, немножко фиолетовый? Своим дружкам напряжение снимал, а? Мразь! Порву, суку!» Чика замысловато выматерился, долбанул кулаком по решетке. «Хоть бы тебя, урод, завтра первым вывели!» Бандит замолчал и улегся на пол клетки, зашуршал рваным одеялом. «Эй, сталкер, ну представься, что ли?» — негромко попросил наемник. «Лунь». «Ха! Наслышан! Ну так известный товарищ. Ты же вроде того, накрылся. Живой, как видишь». «Ну что, поздравляю. Бывает. Меня Асот зовут. За вредность». Я услышал тихий смешок. «Род занятий, думаю, уже ясен. Наемник. Ох и странный народ. Вроде сталкеры, однако ни в лагерях, ни в Чернобыле-7, ни уж тем более на Ростке этих товарищей не найдешь. Постоянной базы тоже нет. Кто ими руководит, одна зона знает. Вражда, наверное, только с военными, да еще долгами, но по-настоящему крупных стычек никогда не случалось. Со свободой они нейтралитет держат. Но, по слухам, случилась как-то некрасивая история между наймитами и фрименами, очень некрасивая, с кровью. Говорят, наемники группировку подточили, когда она только начиналась, темную долину осваивала. С тех пор не воюют они, по крайней мере, в открытую, но затаенная неприязнь и готовность пальнуть в спину остались как с той, так и с другой стороны. Наслушался я о наемниках в баре всякого, хотя за годы зоны ни разу лично не встречался. Разные болтали. Но, думается мне, самое грамотное предположение сионист выдал. По его словам, очень честные товарищи эти самые наемники. Никаких тебе идей, призывов и прочих агиток, стыдливо прикрывающих истинные причины нахождения в зоне сталкера, которые в конечном итоге сводятся только к отношениям хабар-деньги-товар. Ну или в очень редких случаях хабар-хабар-хабар, большие деньги, счастливо оставаться. Немного таких везунчиков, чтобы в них зона корнями не проросла. По пальцам пересчитать. Вот они-то и умудряются со временем состояние сколотить и зоне ручкой сделать. И кто бы что ни говорил, может эта стерва облагодетельствовать. Редко, но может. Чекан, свободовец бывший, в одной из луж Янтарного озера шарик нашел из чистого иридия на 300 с лишним килограммов. Уж как он его выволок, понятия не имею. Но выволок-таки на каких-то салазках. Тогда еще барин делами заправлял, он-то и не позволил чекана надуть. Хотя, в любом случае, вряд ли сталкер получил хотя бы треть от настоящей цены той штуковины. Тем не менее, внушительную сумму отхватил. С зоны быстренько завязал, через барина куш в банк положил и поминай, как звали. Так же и наемники. Приходят, зарабатывают, уходят. Никаких тебе адреналинов, духа зоны, мужского ремесла. Пришел, получил задание, выполнил. Молодец, на денежку. Все. Если мало, оставайся. Частных заказов, вроде убрать, достать, найти, всегда море. И пока есть клиент, который хорошо платит за некоторые услуги, не желая при этом хоть как-то засветиться, наемники, как клан, не переведутся. Ни с кем не дружат и не общаются. Мало ли, вчерашних друзей клиент закажет. И стараются ни с кем не враждовать, по крайней мере, даром. Тем не менее, встретить в зоне отряд наемников точно не к добру. Не любят эти товарищи свидетелей, уберут одинокого сталкера, не задумываясь. Нужно ли говорить, что не самой хорошей репутацией пользовались ремесленники среди всех кланов? Долг жестко запретил людям в серовато-синих комбинезонах даже близко подходить к базе. Свобода тоже, мягко говоря, наемников недолюбливала. Заплатил кто-то в свое время этим спецам, и шерстили они фрименов беспощадно, из-под тишка, по ночам. Темная долина до сих пор у свободных нехорошим, гнилым местом считается. Потому базу свою они на армейские склады перебросили. «Понятен», — кивнул я после небольшой паузы. «Будем знакомы, Асот». «Веришь, вот так запросто с вольным бродягой еще не общался», — отозвался наемник. «За это, наверное, долгов поблагодарить надо. Гостеприимный народ. Угощение только что на завтра отложили. Тебя за что взяли?» «За убеждение», — я попытался улыбнуться. «Но если честно, то пока не в курсе». «Ну, ясно. Я уж решил, что ты из этих, которые в остальных клетках. Нелюдь». «С чего это вдруг?» «Утро наступит, глянешь», — буркнул наемник. «Они-то поначалу тоже на людей похожи, только малость заторможенных. Ну а потом...» «Зона, паскуда. В последнее время дела тут странные творятся. Совсем странные». В помещении бывшей арены стемнело уже достаточно, и потому я, сколько ни старался, не смог разобрать, кто же находится еще в двух камерах. Асот, с аппетитом отужинав, улегся спать. Перспектива расстрела, похоже, ничуть его не волновала. Я сильно сомневался, что долги выведут наемника на аукцион. Скорее, тихо уберут в одном из многочисленных закутков и тупичков Ростока. То же самое, кстати, могут сделать и со мной. Тебе ли не знать, Лунь, что информация для общественности зачастую кардинально отличается от информации для внутреннего пользования? А вдруг Седой отлично знает, кто положил его бойцов в той перестрелке, но для общественности придумал красивую сказку о совместной героической гибели одиночки и славного долговского отряда. Ведь, как ни крути, новость о том, что Лунь пострелял долгов и смотался, вызвала бы далеко идущие последствия, испортила немало налаженных контактов, поставила пятно на репутации. Уф, дурак ты, Лунь, и не лечишься, кстати. Надо было сдаться долгом и оказаться в клетке, чтобы эта интересная мысль пришла в твою абсолютно седую, но при этом совсем пустую голову. Вот и объясняется поведение начальника первого поста, без размышлений тебя на мушку взявшего. Наверняка командирам отрядов, в том числе и постовым, даны приметы людей, которыми очень интересуется Седой. И если так, то завтра хлопнут меня так же тихо и мирно, как и наемника. Может, в одну яму ляжем, а на мой тайник в валунах набредет со временем какой-нибудь счастливчик. Героем долга, кстати, скорее всего, останусь. Оно идеологически полезно и способствует укреплению дружбы между группировками. Вот черт, а! И Хип весточку никак не передашь, чтоб тщательно береглась от долговцев, а лучше просто бросила зону как можно быстрее. Девка она умная, сообразит, с кем поговорить и как выйти. Хип. Блин, горелый. Почему же в душе, кроме остатков тепла, к тебе совсем ничего не осталось? Только сожаление, да легкая грусть по тем временам, когда мы командой были, отличной командой. Что-то нехорошее случилось с нами тогда, в ненастоящем мире координатора. Новые знания, полученные там? Нет, вряд ли. То, что я узнал о монолите и о сознании, в моем нынешнем положении было сродни новостям о революции в каком-нибудь Гондурасе. Да, интересно, важно для мира. Влияет на множество жителей этого самого Гондураса и пограничных государств. Реакции ООН, ввод войск НАТО. Но лично мне, сталкеру, озабоченному не судьбами человечества, а наличием тушенки и патронов в рюкзаке, плоско и параллельно на этот самый Гондурас. Тем более сейчас мои проблемы были куда ощутимее, чем обычные заботы о провианте и боеприпасах. Завтра меня очень даже могут поставить к стенке. Лунь долгами дважды убиенный по собственной глупости. Какая, однако, ирония.